Глава 82. Октябрь 1926 года. Элле нравится в колледже. Каждый день приносит что-то новое, интересное и необычное. На уроках они изучают образы и контуры предметов. Студенты проводят долгие часы в классе скульптуры. Рассматривают модели, думают, пытаются перенести увиденное на бумагу. Дается возможность работать с традиционными инструментами, учиться переносить идеи в камень, искать в материале скрытую форму. Элла даже пыталась вылепить из глины человеческую голову по эскизам, сделанным с сокурсниц. При этом она не могла не отметить, насколько уникальна каждая модель. Но более всего ее впечатляют потрясающие работы известных, по праву прославленных художников, которых она считает своими учителями. Их картины украшают стены ее комнаты и отвлекают от тревог о здоровье матери. Элла выскочила из автобуса, торопясь не пропустить больничные часы приема, и застала у дверей палаты дядю Селвина. Выглядел он очень озабоченным. «У твоей матери высокая температура. Врачи пытаются ее сбить. Она немного бредит. Но не пугайся. Это пройдет, как только спадет жар. Ее перевели в отдельную палату». Ощущение чудесного дня испарилось. Его место занял леденящий душу страх. Мама лежит в больнице уже неделю, а ее состояние только ухудшается. «Можно к ней?» — спросила Элла. — Возможно, она тебя не узнает. Лихорадка дурманит мозг, — предупредил Селвин. И все равно Элла не ожидала увидеть таких перемен. Отек стал еще больше. Сиделка улыбнулась и подвела ее к постели больной. — Твоя мама спит. Мы даем ей жаропонижающее. — Скажите, она поправится? Боюсь, она очень плоха. Инфекция распространилась по всему организму. Мы делаем все возможное. Наберись мужества, девочка. Заслышав голоса, Мэй повернула голову и посмотрела на Эллу сонным, мутным взглядом, как будто не вполне узнавала ее. «Мамочка, это я. Я рядом». Мэй покачала головой. «Не надо тебе здесь сидеть. Иди домой. Чай на столе. Скажи Селесте, пусть придет. Мне не становится лучше, так что Джо тоже скажи. Я хочу видеть Джо. Где Джо и Эллен?» «Это все жар», — вздохнула сиделка и промокнула лоб Мэй салфеткой. «Дядя Селвин предупреждал», — кивнула Элла, пытаясь взять себя в руки и унять дрожь. В памяти всплыл тот день на морском побережье, много лет назад, когда маме стало плохо, и ее увезли в психиатрическую лечебницу. Но сегодня все почему-то казалось гораздо серьезнее. «Она выздоровеет?» — опять спросила Элла. «Мы делаем все возможное», — повторила сиделка, — «с Божьей помощью». Мэй снова заснула, и Элла на цыпочках вышла из палаты. Увидев Селвина, она разрыдалась. «Кто такая Эллен?» — всхлипывала она, обиженная, что мать ни разу не справилась о ней. «Мама говорила про Джо и Эллен». «Ты есть Эллен», — просто ответил Селвин. «Нет, я Элла». «Элла — производная от Эллен. Разве не знала?» «Мама никогда раньше не называла меня Эллен. Это действительно мое имя?» Она озадаченно взглянула на Селвина. Речь как будто шла о другом человеке. «Не приставай ко мне. Загляни в свое свидетельство о рождении. Я ведь говорил, она бредит». «Мама умрет?» — задала Элла пугающий вопрос, в душе страстно желая услышать обратное. Последовала долгая пауза, а потом Селвин посмотрел на нее добрыми глазами. Инфекция попала в кровь. Я видел такое на войне. И все же не надо терять надежду. Сильный организм должен победить болезнь, а твоя мать – сильная женщина. Элла рассчитывала на другой ответ, но понимала, что плохих новостей сегодня больше не вынесет. Когда вернется Селеста? Но почему она уехала именно тогда, когда нужна здесь больше всего? Я отправил ей телеграмму. Уверен, она вернется, как только сможет. Непонятно, как Селвину удается сохранять спокойствие. Неужели ему все равно? Элле казалось, будто мир разваливается на куски, и вся так называемая взрослость, которую она чувствовала еще недавно, напрочь исчезла. Если мамы не станет, кто будет заботиться о ней?